Снаружи было утро. Джон Том вдруг осознал, насколько утомило его это приключение. Должно быть, он провел за игрой целую ночь. Теперь он понял, почему исчезли и Мадж, и Талея. Спали, наверное. Внутри усадьбы Жулья нетрудно забыть о времени. Там лампы горели круглые сутки, и всяк волен был спать или бодрствовать. «И чего ты с ней не пошел?» — сетовала Талея. «Погляди-ка теперь на нас. Остались без убежища. Там нас никто не смог бы найти». Она отправилась вперед выискивать в загоне упряжных животных и повозку. «Лучше бы мне поиграть». Юноша и Мадж торопились за девушкой. «Уж тогда ты порадовалась бы, не так ли?» «Все лучше, чем удирать отсюда», — отрезал Талея. «Куда теперь деваться? Уж если тебя выставили из усадьбы, больше спрятаться негде. А нам еще скрываться и скрываться. Горожане и полиция еще не забудут нас, если только, конечно, успели запомнить». «А черт бы побрал всех!» Перепрыгнув через забор, она пнула в брюхо ни в чем не повинную верховую ящерицу. Зашипев, та убралась с дороги. «Жаль, тебя не было со мной, Мадж. Сыграл бы последний круг вместо меня». «Эй, приятель, так дело не делается. Я слыхал, сел играть, значит, играй. Жаль только, что из-за твоих дурацких обычаев мы оскорбили столь очаровательную даму. Отказал ей ты, и я не смог бы заменить тебя, если бы даже захотел». Джон Том угрюмо поглядел на землю. «Просто трудно себе представить, чтобы она так охотно торговала собой». «Елки зеленые, парень, да ты в бабах ни грамма не смыслишь. Она же делала это из любви, ради своего дружка Лиса. И отказав ей, ты оскорбил обоих. Ты что, о выходках их бабских ничего не знаешь?» «Смешно. Конечно...» Юноша отвернулся. «Нет, Мадж, я не слишком много о них знаю. Просто приходилось все внимание уделять умственной работе. Вот поэтому я и хотел сделаться музыкантом. У музыкантов проблем с женщинами не бывает». «Невежество, приятель, любому не в радость. На себя самого посмотреть приятно становится, если знаешь все, что, да почему, да как же делается». Выдор кивнул в сторону Талии. «Вот погляди-ка на эту милашку. Только не говори, что она тебе не нравится». «Врать не буду, ты прав». «Ну и что же? Прожили вместе целых несколько дней, а ты еще к ней не приступил. Только лежал рядом. Меня она знает и к себе не подпустит, но это другое дело». «Смеешься?» Юноша поглядел в сторону рыжей гривки, снующей среди стада животных. «Да если я только прикоснусь к ней, она меня сразу выпотрошит». «Не будь, приятель, самоуверенным! Только что ж сам говорил, что не смыслишь в этом?» «А ты, значит, знаток по этой части, так я понимаю». «Опыт вечно живная, только у тебя времени мало, чтоб его здесь приобрести. Подумай-ка об этом». «Подумаю, Мадж. А что она говорит, нам действительно некуда деваться? Мы и вправду в таком отчаянном положении». «Трудно сказать, приятель. Все зависит от того, что вчера узнала полиция о событиях в Линчбине. Но лучше убраться подальше на какое-то время». «Я-то знаю, куда мне хотелось бы». Юноша с тоской поглядел вверх, хотя уже успел понять, что мир его лежит дальше звезд, скрывающихся в дневном небе. Что-то больно кольнуло его в щеку. Джон Том повернулся и с негодованием поглядел на Маджа. «Лапы не дотянулся», — жестко проговорил выдор. «Вот что, кореш, слушай сюда. Я ж тебе все сказал уже, опять приходится повторять. Хватит здесь нюни разводить насчет себя самого. Ты здесь. Туда, где ты должен быть, нам тебя не вернуть. Клотогорб не может или не хочет, но не вернуть. Ну и живи себе, и чем скорее ты умудришься примириться с этой мыслью, тем лучше. Или ты решил, что еще годков 60 буду с тобой нянчиться?» Ошеломленный Джон Том не ответил. 60 лет? Странно. Ему даже в голову не приходило, что пробыть здесь придется годы, может быть, и десятилетия. Пока казалось, что завтра, самое позднее послезавтра, он сможет отправиться в освояси. Но момент, когда Клотогорба осеняет дар мага, непредсказуем, так утверждал Мадж. Значит, домой можно и не попасть. А что, если волшебник завтра умрет? Там, в Линчбине, ночью, возле дома доктора Нилантаса, Джон Тому казалось, что он уже успел приспособиться. Возможно, Мадж прав, и пора считать новое место обитания постоянным. Что, если все это экзамен? Можешь не волноваться, если провалишься. Радуйся, коль получил 50 баллов, и блаженству, если удалось заслужить 100. Так придется подойти и к жизни. Пока, прямо сейчас, он на нуле. И чем скорее сумеет привыкнуть, тем спокойнее будет, если Клотогорбу так и не удастся отослать его обратно. Назад, домой, к ленивым разглагольствованиям в аудиториях, к банальным речам бестолковых приятелей, к повседневной рутине, которых так не хватало именно теперь в силу их недоступности. «Нуль», — объявил он себе, — «запомни это».